Некоторое время миссис Теру вздыхала, глядя в потолок. Потом встала и пошла в соседнюю комнату, захватив с собой чашки и тарелочки с печеньем. Слышно было, как дети просят ее остаться и порисовать с ними. Она вернулась в кухню и тяжело опустила поднос на стол. «Бернар никогда никого не убивал», — произнесла она наконец. «Он не имеет отношения ни к каким убийствам. Простите, но вашего мужа признали виновным в смерти Рауля Дюкета, и он сам в этом сознался». «Он сознался в похищении человека, не в убийстве, и его признание суд не рассматривал». «Миссис Теру, человек, который был замешан в октябрьском кризисе, месяц назад позвонил по вашему домашнему номеру. Теперь этот человек мертв. Ваш муж много лет назад стал соучастником убийства. Не исключено, что он причастен и к этому преступлению». «Я вам повторяю, мой муж никогда никого не убивал. Зафиксируйте это у себя, запишите себе в блокнот, вбейте в компьютер, высеките где-нибудь, чтобы вам было легче запомнить, потому что это святая правда. Мой муж никого не убивал». «Вы сейчас имеете в виду Рауля Дюкета?» Миссис Теру глубоко вздохнула и опустилась в кресло. «Да, я имею в виду Рауля Дюкета. Судмедэксперты установили, что его задушили. Ваш муж признался, что он держал Дюкета, пока Даниэль Лемойн его душил. У вас есть фотография Бернара. Ему было 19 лет, он весил 55 кило. А вы знаете, какой громадиной был Дюкет? Рост почти 190, вес 85, бывший футболист. Мой муж не смог бы с ним справиться». «Миссис Теру, у министра были связаны руки. Его держали в плену неделю». На кухню зашел мальчик, держа перед собой рисунок, словно приношение. «Франсуаза, я тебе нарисовал картинку». «Какая прелесть, Мишель!» Миссис Теру наклонилась, чтобы поближе рассмотреть голубые акварельные пятна. «А кого ты тут нарисовал?» «Это мой папа, он полицейский». «Тогда покажи это детективу Делорм, она тоже работает в полиции». Мальчик поглядел на нее. В глазах у него застыло недоумение. «Вы из полиции?» «Да, я тоже работаю в полиции». Наверное, он никогда раньше не видел женщин-полицейских. «Ну что, Мишель, покажешь детективу свой замечательный рисунок?» Мальчик крутанулся к Делорм и показал ей картинку, криво держа листок. На листке были две голубые загогулины и черная клякса. «Очень хорошо», — похвалила Делорм. «Прекрасный полицейский». Уже забыв про рисунок, мальчик снова повернулся к миссис Теру. «Франсуаза, а теперь ты нам почитаешь?» «Попозже, Мишель». Она встала, чтобы закрыть за ним дверь, потом предложила Делорм еще кофе. Та отказалась, налила себе еще одну чашку и снова уселась за стол, медленно помешивая напиток.